Альбус, видите это? Что именно? Контуженный директор постепенно приходил в себя. Вот это, мальчишка указал на серебристый бочонок у своих ног. На небольшом экранчике сменялись зеленые цифры. У вас 5 секунд, директор, а потом эта атомная бомба взорвется. Прощайте, господин директор, мне пора. Гарольд встал со своего кресла и посмотрел на могущественного директора. Тот в данный момент могуществом не поражал. Лежал себе мордой в стол и тихо постанывал. Из-под лица у него расползалась по полированной столешнице лужица крови. Юный маг пожал плечами и потопал на выход. Альбус Дамблдор пришел в себя в больничном крыле. За окном сгущались сумерки, было тихо. Старый маг повел очами и, как и ожидалось, обнаружил темный силуэт профессора Снипа на стуле, в ногах больничной кровати. В тусклом свете ночника Зельевар, по обыкновению своему одетый во все черное, казался тенью. Тем не менее эта тень умела говорить. «Ну и что с вами случилось, директор?» «Взорвался», — самокритично признался Великий Светлый. «Привык иметь дело со слабенькими детишками, а налетел на опытного менталиста. Он мне там такое показал». Северус слушал, сочувственно кивал головой, поддакивал в нужных местах. Сам же, глубоко внутри себя, ржал как безумный. Мальчишка показал старому идиоту фрагмент культового фильма «Терминатор», а именно, «Сон Сары Коннор». Только маразматик Дамблдор, на словах рассуждающий о сближении с маглами, а на деле ничего о них не знавший, мог купиться на подобную туфту. «Одно ясно, Северус, это не Гарри. Выясни, кто это важно, очень важно, архиважно». Старик выдохся и впал в забытье. Профессор встал и направился на выход из больничного крыла. И правда, любопытно было все же выяснить, кто же там окопался в голове у Гарри Поттера. Зельевар перехватил Поттера в библиотеке. Гарольд освежал школьные знания, хотел летом сдать министерские экзамены. Собственно, шансы были и немалые. А это бы, в свою очередь, на законных основаниях, освободило от посещения занятий. «Мистер Поттер», профессор Снейп смотрел по своему обыкновению презрительно и высокомерно, «вы принципиально не посещаете мои занятия. Однако, как я слышал, собираетесь сдавать досрочно совы. Вот только допуск к досрочной сдаче я вам дам лишь после того, как вы продемонстрируете достаточный уровень владения материалом. Это понятно?» «Кристально», Поттер покивал. «В таком случае, жду вас после ужина в лаборатории. Буду». И разошлись. Гарольд варил зелье от фурункулов. Простенькое задание из первого курса. Но кто он такой, чтобы спорить? Резал себе спокойно ингредиенты, нужный толок, засыпал в котел по мере необходимости. Дело было знакомым и насквозь привычным. Зато профессор следил за его работой во все глаза. Какие знакомые ухватки. И вот то, как Поттер ухватил разделочный нож и провел двумя пальцами вдоль порежущей кромки, проверяя заточку. Он точно это видел, но где, у кого? Воспоминание билось на самой поверхности мозга. Казалось, чуть-чуть еще и ухватишь, вспомнишь. Осенило же Снейпа в самом конце процесса приготовления. Пацан засыпал последние ингредиенты перед тем, как снять котел с огня, сказал вдруг загадочную фразу. «Машу каслом не испортишь», и потушил огонь. Зелье остывало светлее на глазах и приобретая густоту и прозрачность. Невооруженным глазом было видно, что мазь получилась идеальной. Профессор же боролся с собой. Внутри билась радость пополам с невозможной надеждой. Таха. С усилием выдавил он из себя. Он самый, Сева, он самый. Но, Мордрит, меня раздери. Как, да бес его знает, как. Мы с мальцом, похоже, померли одновременно. Он там, у маглов, я в Азкабане. А на пути к грани пересеклись. Он усвистел на небо, а меня засосало в его тушку. Очнулся, огляделся. Ну, думаю, молитесь теперь, гады. Резерв у пацана, Том бы обзавидовался. У полукровки, с чего ты взял? Так Лилия Ванс же маглорожденная была. Чушь. Просто ее родители не поделились с девахой особенностями своей биографии. А были они из старинного немецкого рода. Соратники Гриндевальда, на минуточку. После войны, по приговору трибунала, им заблокировали ядро. Они переехали в Англию, взяли фамилию Эванс и зажили простой магловской жизнью. И совершенно не горели желанием делиться с дочерьми деталями своей прошлой жизни. Сам-то как, слуга двух господ, хоть ты не сыпь мне соль на раны. Влип, как курвощип. Смотрю, русский ты не забыл. Забудешь тут, только благодаря языку и спасаюсь. Как завернешь в одиночестве конструкцию по типу малого загиба, и легче на душе становится. Спасибо за науку, учитель. Обращайтесь. Гарольд прошелся по лаборатории, вернул на место в шкаф оставшиеся ингредиенты, нож, разлил по флаконам зелье. К Котелок вымыл буквально в два движения и тоже вернул на место. Потом присел на край стола и посмотрел на пригорюнившегося Зельевара. «Ну а в целом, как вы тут? До нас в тюрьме новости, как ты понимаешь, не доходили. Хреново, гоняют, обыски устраивают бесперечь, ругают. Главное, метки нам уж очень подгадили. А ведь Том не хотел их ставить, помнишь? Считал, что это демаскирует членов ордена. Но вы же пристали к нему, как банный лист к жопе. Нам нужен знак, повелитель, отличие от прочих разных». «Повелитель, идиоты, я только не пойму, чего вы их не удалили, зачем мучаетесь, как, мы чего только не перепробовали, так Том же Абрашке точные инструкции оставил, он должен был показать вам, Абраксас Малфой умер от драконьей оспы в 77-м, эпидемия была, тогда много кто из стариков помер, Орион Блэк, старшие Поттеры, да ты сам не помнишь что ли, не помню, у меня тогда роман случился, думал, что что-то большее, чем обычный романтик выгорит». Так что я от орденских дел отошел тогда, да и Тома уже не было, как это не было, не понял. Том ушел в 76-м, оставил за себя лича и смылся на перерождение. Меня с Абрашкой тоже звал, но Малфой не захотел бросать семью, а у меня наметилась большая любовь. Эх, ладно, страдалец, иди сюда, давай руку. Вот эти точки видишь, сюда большой палец, сюда указательный, сюда средний. Потом подаешь магию, собираешь пальцы в щепоте, сдергиваешь. Пробуй. Ну вот видишь, всего лишь с третьей попытки. Северус с обалдевшим видом таращился на свое, абсолютно чистое предплечье. Повертел рукой, зажмурился, а потом неожиданно заплакал. Отошел к раковине, умыл лицо, промокнул полотенцем. Я, наверное, к Малфоям метнусь, обрадую Люциуса. Давай, дело хорошее, ты мне другое скажи. Директору о тебе говорить, а то он извелся, прямо. Это не Гарри, это не Гарри. Кто это такой? Ты его, кстати, своим терминатором классно уделал. Я чуть не уписался от смеха, пока слушал. Ну дык, могим если захотим. А насчет личности моей, ай расскажи. Веселее интрига будет. Посмотрим, чего там старик наизобретает. На худой конец, посмеемся вместе. Глава 5. Дед затих. Это было странно. Гарольд ждал вызова на разговор. Все же Северус должен был уже поведать директору о новом жильце в тельце избранного. А нет, никаких телодвижений. Более того, прекратились попытки испортить армейские пайки. Поттер даже начал позволять себе иной раз обедать в большом зале. Присаживался он к слизеринцам. Те относились к гостю вполне терпимо. Гневные взгляды МакГонагал игнорировал. Пищу тщательно проверял, но за этим столом добавок не наблюдалось. Впрочем, за столом серебристо-зеленых тыквенный сок не любили, и уничтожали его сразу же по появлению на столе, а уже пустые бокалы наполняли водой. Грифы негодовали издалека, однако в лицо высказывать претензии не рисковали. Исключением был лишь Рон Уизли, но и тот оказался на диво обучаемым. Всего лишь два раза по морде и один по зубам, и вот все претензии перешли в диапазон едва слышного бурчания. Общался Гарольд в основном с Драко Малфоем. Тот оказался интересным, весьма эрудированным собеседником. Все же сказывалось качественное домашнее образование. Сам Поттер подобным похвастать не мог. В обоих своих жизнях именно семейных радостей маг был лишен. Друзья были, это да, но вот семья. И с этой точки зрения пора было прикидывать, каким образом решать проблемы консорта. В качестве будущей матери для наследника Поттеров слизеринские дамы не годились. Слишком уж много пересечений было в родословных благородных островных родов. Как это ни парадоксально, но одной из лучших кандидатур на роль матери наследника была Гринджер. Чистая кровь, а возможно и новая. Вот только подкатывать к ней со своими планами Гарольд не желал. Ну не нравилась она ему, чисто эстетически. А вот для Долоховых кандидат имелся. Дин Томас, чернокожий парнишка с Гриффиндора. Памятью Антона Поттер узнавал в пареньке знакомые черты. Похоже, что любимая все же выносила плод и родила успешно. Числился негритенок маглорожденным, но несомненно являлся сыном тела Антона. Гарольд пока лишь присматривался к кандидату, совершенно не представляя, как и о чем с ним говорить. Да и предки в гробах перевернутся, увидя чернокожего наследника. Вот и в данный момент Поттер обсуждал с Драко некоторые нюансы домашнего воспитания чистокровных магов. При этом нет-нет, да и посматривал на алознаменный стол. В результате это было замечено собеседниками. Что, Гарольд, тянет к своим? Драко усмехнулся. Да нет, при чем тут это? Собеседник отмахнулся досадливо. Просто пытаюсь понять, что задумал дед на этот раз. Вон как очками на гриффиндорцев сверкает, а Гринджер и Уизли смотрят совершенно стеклянными глазами. В них зелий по самые брови, похоже. Наверное, ты прав. Только вот лезть в очередную интригу бороды не советую. Да я согласен. Просто любопытно же. Про себя же Гарольд решил присмотреть за Гринджер. Все же, пусть и потенциально, возможная мать будущего наследника. Такие активы выпускать из поля зрения не стоит. Ну и присматривал себе. И, соответственно, дождался. В Хэллоуин, после урока трансфигурации, который был последним в этот день, кстати, начались события. Рон Уизли что-то высказал. Гринджер разрыдалась и убежала. Поттер накинул на себя отвод глаз и последовал за ней, отметив для себя, что такое поведение для девочки совершенно не характерно. Та обладала весьма боевитым характером и скорее дала бы Уизли в глаз, чем ударилась бы в слезы. Кто-то изрядно поработал над сменой паттерна поведения ребенка, и Гарольд даже догадывался кто. Вопрос зачем? Рыдать Гринджер устроилась в туалете на втором этаже, туалете Плаксы Миртл. Поттер скривился. Памятью Антона он снова пережил эту некрасивую историю. Они тогда только нашли проход в тайную комнату, обнаружили Василиска, начали общаться с ним, охотиться вместе. И тут тому приспичило проверить, может ли Василиск пролезть в замок, а на выходе обнаружилась Миртл Уоррен. Принесла же ее нелегкая, тоже явилась поплакать. Ну а дальше? Дальше Том запаниковал. Вместо того, чтобы договориться, взять непреложный обед в конце концов, он скомандовал змею атаку. Пришлось подключать Ображку, самого хитрого из их троицы. Удалось списать все на тупого Хагрида, у которого нашелся питомец Акромантул. Именно этот эпизод и спаял их компанию. Связал кровью несчастный Миртл. Он вынырнул из воспоминаний, вызвал часы. Судя по времени, праздничный ужин в большом зале уже начался. Девчонка по-прежнему рыдала в туалете. Какой же у нее запас слез, поразительно. А это еще что? По коридору поползло зловоние. Противный какой запах. Память Антона немедленно идентифицировала вонь. Тролль, скорее всего горный. Наконец уже и начало что-то проясняться. Гарольд извлек из арсенала РПГ-7. Вот и пригодилось, как чувствовал. Следом извлек выстрел. Тяжелый кумулятив ВМ. Вставил заряд до характерного щелчка. Поднял планку прицела. Взвел боевую пружину. Из маленького пластикового мешочка, что висел на боку гранатомета, извлек ушные затычки, вставил одну в правое ухо, проверил пространство позади себя, чистое расстояние достаточное, опустился на колено, положил трубу на плечо, палец уютно устроился на спусковом крючке. Ну, в конце коридора появился тролль, и впрямь горный, отметил себе Гарольд, какая отвратительная рожа всплыла в памяти. Затем пошли ТТХ противника, устойчивость к магии, шкура повышенной прочности, средний рост, вес, серьезный противник, но не в этот раз, и магия замка помехой не будет. Данный гранатомет это же чистая механика, никакой электроники и в помине нет. Пора. Тролль заметил врага, остановился, воздел свою дубину и заревел. В туалете даже рыдания затихли, палец утопил спусковой крючок. Пространство коридора прорезала стремительная огненная шутиха. Бездушная магловская техника не обратила никакого внимания на повышенную прочность шкуры монстра, рассчитанная на то, чтобы прожигать толстенную танковую броню. Мина с легкостью пробила насквозь грудину тролля. Тот покачался на ногах, скосил удивленные глаза себе на грудь и грянулся навзничь. Дубина дребезжа укатилась в угол. Гарольд вернул пушку в арсенал и в несколько стремительных шагов подошел к трупу, по дороге кинув запирающие на дверь туалета, а дальше он действовал по какому-то наитию. Слова сами собой появлялись в голове. Юный маг положил правую руку на грудь поверженного монстра. «Этот трофей я посвящаю тебе, Хогвартс, во славу твою, во имя твое». Вокруг лежащего на полу тела возникла паутина светящихся оранжевым линий. Они, эти линии, окружили и накрыли труп тролля эдаким своеобразным саваном. Поверженный монстр подернулся дымкой и медленно исчез, словно растворился в воздухе. Гарольд с удивлением ощутил, как кто-то невидимый погладил его по голове, улыбнулся, шепнул спасибо. Потом рядом возник домовик, ухватил юношу за руку. Миг, и он уже в своем родном апартаменте. Парень перевел дух и плюхнулся в кресло. В теле утихал адреналиновый шторм. Ничего себе, приключенница, подумал пацан засыпая. Северус Снейп впорхнул в кабинет Великого Светлого, словно танцуя переместился к креслу. Сел, аккуратно поддернув безупречно выглаженные брюки. Закинул ногу на ногу, улыбнулся уголками губ и спросил игриво. «Вызывали, директор?» Хозяин кабинета с открытым ртом наблюдал за эволюциями своего клеврета. И то сказать, облик мрачного зельевара претерпел разительные изменения. Волосы оказались чистыми и аккуратно зачесанными. В вороте распахнутой мантии сверкала белоснежная рубашка и аккуратный галстук неброского колера. Да что там одежда? Даже щеки, ранее впалые и бледные, сейчас округлились немного и порозовели. Что с тобой случилось, Северус, мальчик мой? Освободился. Вы не представляете, Альбус, что значит почувствовать себя свободным. После всех этих лет, а что ты подразумеваешь под освободился? Наверное, проще будет показать. Мужчина выпростал левую руку из прорези мантии, снял запонку, аккуратно закатал рукав. Потом продемонстрировал предплечье собеседнику. Рука была абсолютно чистой. Ни метки, ни колец клятв и обетов. С трудом директор рассмотрел лишь тускло-синий обруч клятвы декана. Все. Но как оказалось, ничего запредельно сложного. С меткой мне помогли. Объяснили, как от нее избавиться. Кстати, спешу сообщить, что на островах сейчас с меткой остались лишь аскабанские сидельцы. Да и то до первого письма с воли. А остальные мои клятвы. Потребовалось правильно сформулировать обращение к матери магии, ну и принести положенные требы. Ты опустился до жертвоприношения, мальчик мой, не ожидал от тебя. Да бросьте, Альбус, городить чушь. Какие к Мордриду жертвоприношения? Требы для каждого свои. В моем случае это были несколько зелий мастерского уровня. Ну и правильные слова. И вуаля, результат у вас перед глазами. Но как же Лили Эванс? Старик по бабье всплеснул руками. Твоя любовь. И та клятва. Да бросьте, директор. Уж вы-то специалист по великой силе любви, должны понимать, что никакой любовью там и не пахло. Не в том возрасте мы были, да и не в том месте. Дружба, да. Желание обладать красоткой, тоже. Но любовь, к тому же вы были неискренни со мной, верно? Когда я прибежал к вам, умоляя спасти Лили, вы тогда хитро сформулировали клятву. Я купился по молодости лет, а потом, с возрастом, понял главное. Вы не собирались ее спасать изначально. По вашему плану никто, кроме ребенка, не должен был выжить. А значит, ваша клятва изначально была недейственной. Ну и слетела мгновенно, стоило лишь обратиться к нужной силе. А что с твоими клятвами темному лорду? А там еще проще. Повелитель мертв и клятвы больше силы не имеют. Но ведь он не умер окончательно. Он вернется и... Опять ваша высокопарная чушь. С ней б демонстративно вздохнул, бесцеремонно перебив речь старца. Том умер в 76-м году, а вместо себя оставил лича. Использовал усовершенствованный ритуал создания крестража. Вы же этого от него добивались, верно? В качестве жертвы Ридду выступил самолично. Добавил лишь себе на тело несколько хитрых татуировок. В результате лич получил все ваши, Альбус, метальные закладки, а Том ушел на реинкарнацию. Помните, вы еще радовались, что темный лорд стал вдруг на диво послушен. Так личи, как правило, не блещут интеллектом. А уж с вашими-то закладками этот стал и вовсе безвольной марионеткой. Ну а что касается моих клятв, то по отношению к немертвым они уж точно не работают. Так что дальше вы сами орудуйте. А я пока подумаю, стоит ли мне оставаться в Хогвартсе, или можно наконец заняться любимым делом, Северус. Да, зельевар обернулся от двери кабинета, куда собирался выйти. Так кто же там в голове у Поттера? Там мой учитель и единственный друг. Снейп неожиданно от души улыбнулся. Антонин Долохов. Грингер приперлась за час до отбоя. Надо отдать должное настырной девице. Она таки смогла найти ненаходимое. То ли отловила и убедила помощь домовика, то ли, что более вероятно, заручилась помощью старосты факультета. Так или иначе, когда Гарольд отворил дверь на стук, там обнаружилась взъерошенная более обычного заучка. Парень посторонился, давая проход, и девушка вошла с весьма решительным видом. Наставила палец и произнесла тоном строгой учительницы. «Ты должен мне все рассказать». «Что именно рассказать и почему должен?» Хозяин апартамента заломил бровь. «Я слышала твой голос в коридоре. И что? И кстати, ты сама-то что там делала?» «Я сидела в туалете на втором этаже. Просто сидела, могла и поближе место найти». «Ну не просто сидела», Гермиона насупилась, плакала. «Это нормальная для тебя реакция? Вот так убежать подальше и реветь на протяжении часа, откуда только слезы взялись в нужном количестве? Ну и дальше что?» Дальше в коридоре что-то затопало, заревело страшно, потом зашипело и упало, а потом был твой голос. Слов я не разобрала, но уверена, это был ты. Потом оказалось, что дверь туалета заперта, а после явилась профессор МакГонагал и сняла с меня баллы. Это несправедливо. Если ты не расскажешь, что там было, то я пойду к декану, вот. И ты думаешь, что я скрываю что-то предосудительное? Да нет проблем, иди докладывай, мне бояться нечего. А по поводу того, что было, был тролль. Монстр пришел полакомиться вкусной маленькой девочкой в самом безопасном месте магической страны. И все. Дальнейший разговор только после того, как ты выполнишь одно условие. Какая-нибудь клятва. Нет, не волнуйся. Выпей вот это, тогда и поговорим. Гарольд выставил на стол маленький фиал. Что это такое? Гринджер смотрела подозрительно, как Сократ на цикуту. Там написано на этикетке. Читать умеешь? Универсальный антидот. И что это и почему я должна это пить? Ты ничего не должна, и я тебя ни к чему не принуждаю. Просто в тебе плещется несколько зелий. Причем одно из них снижает способность к критическому мышлению. Выпьешь? Поговорим. Нет, скатертью дорога. Ну хорошо, девочка взялась было за флакон, но юный маг остановил ее жестом, а после выложил на стол открытую книгу. Сперва прочитай о сопутствующих эффектах. Я возьму эту книгу почитать, категорически заявила девица, подняв глаза от текста. Еще чего, Гарольд убрал томик на полку, возьми в библиотеке и читай хоть до посинения. А этот экземпляр из моего личного собрания. Ты текст прочитала, осознала? Тогда вон за той дверью ванная комната. Рекомендую снять с себя одежду, перед тем, как пить антидот. Ну или вон входная дверь, выбор за тобой. Глава 6. Гермиона вышла из ванной спустя 20 минут. Была она непривычно тихой, бледной до синевы, с темными кругами вокруг глаз. Несмело подошла к столу, присела на стул, оглядела раскинувшийся перед ней натюрморт. На спиртовой горелке парил пузатый чайник из нержавейки. В некотором беспорядке валялось несколько упаковок армейских галет в пластиковой вакуумной упаковке. На тарелке тонкие ломтики ветчины, судя по виду, тоже из пайка. Маленькие круглые емкости с джемом и сливочным маслом. Поттер придвинул к ней здоровенную фарфоровую чашку с черным, словно деготь, горячим чаем. Девушка, вытянув губы трубочкой, склонилась над столом и втянула в себя с хлюпаньем дозу горячей жидкости. На лбу немедленно выступила испарина, зато перестали дрожать руки. Парень покивал одобрительно и придвинул к ней галеты с ветчиной. Некоторое время Гринджер сосредоточенно питалась. Удивительно, но простая и незамысловатая пища показалась ей вкуснее всех хогвартских изысков. Наконец девочка наелась, промокнула губы салфеткой и посмотрела на своего визави. «Га, Гарольд, можно спросить тебя?» «Можно. Правда, не обещаю, что отвечу на все вопросы, но на те, что смогу, постараюсь отвечать предельно искренне. Почему к маглорожденным такое странное отношение? Чем мы хуже чистокровных?» «Сложный вопрос», – парень вздохнул. «Ладно, давай попробуем разобраться. Возьмем для примера процесс разжигания костра. Сложили мы ветки и щепки шалашиком, пристроили снизу бересту или какую ненужную бумажку. Осталось лишь добыть искру». «Верно, можно тереть щепки друг от друга, вложив между них тонкий валик трута. Можно, если есть обрывок шнура, соорудить более сложную конструкцию. Можно найти кусок кремня и высекать искры, как кресалом. Однако если имеются спички, то все будет значительно проще. А можно достать волшебную палочку, взмахнуть ей особым образом, произнести нужное слово и вуаля, костер горит. Все правильно, ты очень точно описал процесс». Гарольд поднял руку. «Минутку, я не закончил. В твоем, Гермиона, кармане, или в сумочке, неважно, добавился еще один инструмент. Наряду с носовым платком, пудреницей, зажигалкой и спичками, теперь еще и палочка. Просто еще одно приспособление, делающее жизнь проще. А для вас, начинаешь понимать, молодец». Поттер смотрел с легкой грустью, даже щеку подпер кулаком. «Для нас это особый мир. Вход в него открывается разными путями, но проще всего войти с помощью волшебной палочки. И добро бы вы, дети простецов, просто применяли бы магию по вашим возможностям и разумению. Нет, вы пытаетесь провозгласить некое превосходство маглов над магами. Обвиняете нас в отсталости, замшелости, верно? Ну конечно, мир магии застрял где-то в 19-м, а местами и более раннем веке. В то время, как, хорошо, давай разбираться предметно. В чем именно, по твоему мнению, мы отстаем? Средства передвижения». Гермиона передернулась от воспоминаний. «Эти метлы такая гадость. У тебя ферма. Ты хочешь осмотреть ее сверху, чтобы прикинуть свободное место, где поставить новый коровник, а где разбить сад. Мак сел на метлу, поднялся и огляделся, как поступит обычный магловский фермер. Сложно сказать, скорее всего будет осматривать с поверхности, может быть залезет на крышу. Теоретически можно заказать пролет чего-нибудь легкомоторного с фотоаппаратом и потом рассмотреть снимки. Так в чем тут преимущество? К тому же не сравнивай разбитые в хлам школьные метлы и новенькие, с полки магазина. Там и защита от падения вшита, и ограничитель скорости, и много чего еще. А лучше поговори с игроками в квиддич. Все играют на личных метлах, школьными никто не пользуется. Ну и по поводу транспорта добавлю. Метлы – это для очень маленьких дистанций и развлечения. Как велосипед у вас, у маглов. На средних дистанциях используется аппарация. Вы это именуете телепортацией, трансгрессией, нульте, эффект Тарантеги и тому подобное. Дальние дистанции, к примеру межконтинентальные, преодолевают с помощью порт-ключей. Ты за границей бывала? Да. Мы с семьей частенько отдыхаем во Франции. Ну и сколько времени занимает путь от вашего дома до гостиницы в Париже? Я и так тебе скажу. Часов 5 минимум. Так, до аэропорта, проверка багажа, регистрация, посадочные талоны. Потом сам полет. И по прибытии паспортный контроль, получение багажа, такси. А у мага вся эта канитель займет половину часа максимум. Камином в Министерство магии. Там покупается порт-ключ. Пройти в транспортный зал, активировать этот самый порт-ключ. Пройти инструктаж у французского чиновника и все, свободен. Гуляй по Парижу. И, хочу отметить, эта система существует у магов уже несколько сотен лет. Пока вы гребли на веслах через Ла-Манш, тряслись в дилижансах по плохим дорогам и боролись с клопами в фешенебельных гостиницах, мы уже существовали с максимальным для себя комфортом. Ну и зачем нам, магам, менять что-то, что работает хорошо и проверено временем, на непонятное нечто? Девочка задумалась, наморщила лоб, сосредоточилась. Под тяжкие раздумья сживала еще одну галету с ветчиной, запила остывшим чаем. Потом встрепенулась внезапно. А одежда, Гарольд, на дворе 20 век, а у вас платье в пол, сюртуки мужские, мантии. Бред какой-то. Ты сейчас серьезно? Парень смотрел с веселым недоумением. Ортодоксальные евреи в Израиле и по всему миру одеваются практически так же, но тебя это не удивляет. Арабские женщины таскают на себе паранджу и хиджаб, а в некоторых регионах планеты одежду не носят вовсе. Но смущает тебя именно магическая мода. Удивительно. Ну, Гермиона неожиданно покраснела. В первый вечер, в спальне. Понимаю, Гарольд покивал, увидела панталоны лаванды Браун и не удержала язык за зубами. Еще, небось, и похвасталась своими супермодными стрингами. И с тех пор вы не общаетесь. А знаешь почему? Почему? Тупо повторила пунцовая мисс Грингер. Девчонки решили, что ты сумасшедшая, а с психами общаться никто не хочет. Это верно для обоих миров. Но почему? Это уже был крик души какой-то. Потому что на панталонах девочек вышиты защитные руны. От сглаза, от проклятий, от боли при менструациях. Причем желательно, чтобы руны касались тела. А что можно вышить на твоих модных трусиках? Туда же и одну рунную цепочку не втиснешь. Кроме того, такая защита не ложится на синтетику. Да и на хлопчатобумажную ткань не особо. Лучше всего натуральная шерсть с вкраплениями из волос единорога. Ну или других магических животных. А ты, мало того, что пренебрегаешь общепринятой защитой, так еще и хвалишься этим. Ну и кто же ты в их глазах? Гермиона сидела съежившись, как мышка. Глаза опущены в стол, губы что-то шепчут. Вдруг она встрепенулась и посмотрела на собеседника. Но ты же не будешь отрицать, что профессор Снейп ко мне неоправданно придирается. Юный мистер Поттер закатил глаза, вздохнул театрально, развел руки. Так и знал, что мы до этого доберемся. Ну хорошо, давай разбираться. Вот урок зельеварения, рецепт в учебнике и на доске, по которому ты варишь. По учебнику, конечно, странный выбор, но ладно. Тебе удалось сварить правильное зелье? Конечно, я все делаю точь-в-точь по инструкции. Стоп, в учебнике, в конце каждого рецепта, есть описание идеального вида для зелья. Например, мазь от фурункулов должна быть слегка зеленоватого оттенка, прозрачная. У тебя была такая? Нет, но это не важно. Это важно, Гермиона. Хорошо сваренные зелья поступают в больничное крыло? Не знала? Ну и кого можно вылечить твоей бурдой? Пойми, учебник написан давно и ориентирован на учеников, прошедших определенную подготовку дома. Они чувствуют магические изменения в готовящемся зелье, дозируют количество магии, температуру, скорость и частоту помешиваний. Ты способна на такое? Очевидно, что нет. И для вас, для маглорожденных, профессор пишет на доске усовершенствованный им лично рецепт, с временными маркерами. К примеру, помешивать по часовой стрелке до тех пор, пока зелье не начнет менять цвет. В этот момент надо перейти на помешивание против часовой стрелки, дабы притормозить процесс. Но ты этими подсказками не пользуешься почему-то. Но ведь учебник — это книга, девочка почти кричала. Книга, Гарольд, а ты у нас веришь всему, что написано в книгах? Так, ну конечно, разве может быть иначе? Тяжелый случай, Поттер пригорюнился. Майн кампф, что? Майн кампф — это книга за авторством Адольфа Гитлера. Там тоже все правильно написано, это же книга, это другое. А где граница между правильной книгой и это другое? Как ты определяешь, что вот тут написана истина, а вот тут чушь? Понимаю. Для примера скажу, что все жизнеописания жизни героического Гарри Поттера – чушь. В тот самый героический момент мне было год, и темного лорда я, по-видимому, забил погремушкой на смерть, а после жил у магловских родственников на положении домашнего раба. Подвергался избиениям и издевательствам. Могу показать результат осмотра в госпитале имени Святого Мунга, с описанием переломов и травм. А что там официальные биографы пишут? Но должно же быть рациональное объяснение тому, что произошло с темным лордом. И оно есть. Правда, рациональное оно только для магического мира. Но мы его обсуждать не будем. Почему? Это слишком личная тема. А ты уж извини, свой разум защищать не умеешь. Возвращаясь же к профессору Снейпу. Профессор МакГонагал тебя хвалит, и ты ей веришь. Мистер Снейп тебя не хвалит, и ты ему не веришь. Соответственно, при этом практически каждое занятие плюешь ему в лицо. Неправда. Ты же хвалишься, что знаешь наизусть все учебники для первого курса. Тянешь руку, ничего не зная об учебных планах преподавателей. Ну давай, учебник зельеварения, первый курс, первая страница, третья строка. Помнишь, та, где про волосы? Ну, что скажешь? Ну правильно, я это помню. Не пойму только, зачем ты про это заговорил? Помнишь, но не применяешь. Удивительно, а ведь зелье не суп. Один волос, упавший в готовящееся зелье, переводит последнее в категорию брака. А ты трясешь своей шевелюрой в лаборатории и обижаешься, что тебе не ставит хороших оценок. Но ведь профессор Снейп и сам не следит за волосами. У него такие сальные. О, Мерлин всемогущий, дай мне сил, Гарольд возвел очи горе. Профессор Снейп пользуется защитным кремом для волос, своего собственного изобретения, на минуточку. Иначе он бы давно облысел от испарения из множества ученических котлов. А ты могла бы обратить внимание на волосы профессора за ужином, например. После занятий он смывает защиту и выглядит весьма презентабельно. Но у тебя же предвзятое мнение, верно? А припомни еще хотя бы одну ученицу с прической подобной твоей. Не припоминается? А знаешь, как тебя воспринимают окружающие? Неряха с опломбом. А ведь чего проще, казалось бы? Не можешь или не хочешь сделать что-либо с волосами? Так накинь косынку на урок зельеварения. Но куда там? Мы же и так все знаем. И как, по-твоему, воспринимает такое поведение профессор Снейп? Самый молодой мастер зельеварения в Англии. Ты вообще представляешь себе, что такое звание мастер в магической дисциплине? Нет, странно. Ты же вроде бы хвасталась своим всезнанием. Девочка плакала, закрыла лицо ладонями и всхлипывала оттуда. Гарольд посверлил ее взглядом, потом вздохнул тяжело. Встал, ушел к своему шкафу. Погремел там чем-то и вернулся с небольшой деревянной шкатулкой в руках. Поставил ее на стол, открыл. Ну не реви, не реви. Помогу я тебе, не железный же. Смотреть на детские слезы и ничего не делать. А как? Гермиона отняла от лица мокрые ладони. Просто. Паренек вытащил из шкатулки простой деревянный гребень, потом махнул рукой, отчего перед заплаканным ребенком завис зеркальный овал. На, причешись. Девочка неуверенно взяла гребень и поднесла его к своим волосам. Посмотрела на Поттера, зажмурилась. Ну смелее, смелее. Что ты сжалась вся, нормально все будет. Мисс Грингер неверяще смотрела в зеркало. Там отражалась ее зареванная физиономия с аккуратной прической. Непослушные ранее волосы скрутились в аккуратную косу и кольцом венчали макушку. Но как? Она таращилась в зеркало, открыв рот в удивлении. Боязливо потрогала пальцем голову. Не может быть. Еще как может. Это самый простой гребень в ассортименте. В него зашита лишь одна прическа. А знаешь, что самое смешное? Гребень этот стоит сикль с половиной и продается в магазине Брауна на Косой Аллее. Следующая дверь за аптекой Малпитпера, а хозяин магазина отец твоей соседки Лаванды Браун. И если бы ты не поссорилась с ней в первый же вечер, блин, опять ревет. Ну и еще одно, последнее. Примерь колечко на средний палец правой руки и привяжи его. Что как, вот тебе иголка, капни капельку крови на кольцо. Теперь ты можешь его скрыть от посторонних глаз. Колечко это определитель вредных добавок в пище. Заколола, значит отравлена. Стоит галеон. В Хогвартсе все с такими кольцами. Ну кроме маглорожденных, конечно. И давай, двигай. Поздно уже. Деньги потом отдашь. Гермиона вышла в гостиную факультета в полной прострации. Некоторое время стояла пялись в стену. Внутри царил полный раздрай. Постепенно она собралась с мыслями, успокоилась и решительно направилась в свою спальню. Там мисс Грейнджер уже полностью взяла себя в руки. Она подошла к накрытой балдахином кровати и спросила тихонько. «Лаванда, ты уже спишь?» «Нет еще», — сердито отозвалась мисс Браун. «Чего тебе?» «Лаванда, прости меня, пожалуйста. Я была такая дура». Глава 7. Девчонки отловили Гарольда в гостиной факультета, когда он возвращался из библиотеки. Лаванда и Гермиона подступили к нему с просьбой поговорить. Парень догадывался, о чем может пойти разговор и не возражал. Пригласил в свой апартамент, предложил присаживаться, уставился вопросительно. Слово взяла Лаванда. «Гарольд, ты принял участие в судьбе мисс Грейнджер. Это был благородный порыв или некий расчет?» «Расчет», — мистер Поттер смотрел спокойно, без надрыва. «А можно узнать, в чем заключается этот расчет?» «Разумеется, мисс Грейнджер одна из кандидаток на рождение наследника рода Поттер». Пунцовая Гермиона отрицательно замотала головой, но Лаванда утащила ее в уголок и там долго втолковывала что-то яростным шепотом. За это время хозяин апартамента успел накрыть чай на столе и даже сделать несколько глотков. Потом из своего уголка вернулись девушки. Чинно присели к столу, разобрали чашки. «Значит ли это, что род Поттер готов оказать покровительство мисс Грейнджер?» «Разумеется», — Гарольд покивал, — «и в полном объеме. Более того, я не рабовладелец, и если у мисс Грейнджер возникнут иные планы касательно ее судьбы, либо карьеры, договор о покровительстве может быть расторгнут в любой момент». «Ну что сказать, договор таки заключили». Проговорили нужные слова, обменялись взаимными клятвами. На одежде Гермионы появился герб Поттеров. Треугольник, вписанный в круг, и отношение окружающих поменялось будто по мановению волшебной палочки. Никто не приставал больше, не называл грязнокровкой. Даже профессор Снейп смягчился и начал выдавать существенно лучшие оценки. И Гермиона с головой ушла в учебу. Альбус закинул в рот лимонную дольку и скривился. С некоторых пор любимое лакомство не приносило прежнего удовольствия. Он покосился на пустую жердочку фамильера и горестно вздохнул. Мордридов мальчишка сделал то, что он, великий маг, считал невозможным. Уничтожил Феникса. То есть не то, чтобы уничтожил, но ведь нету его. И мальчонке ничего не предъявишь. Нельзя же убить бессмертное существо. С какого момента все пошло не так? Старый волшебник покачал головой. Вот что значит упустить контроль из рук и понадеяться на проверенных исполнителей. А они, исполнители эти, вдруг оказываются сплошь тупыми и ограниченными. Впрочем, на кого тут жаловаться? Сам набирал таких, безинициативных. Ну вот и результат. Он ведь просмотрел воспоминания о смерти Гарри. Северус принес серебристый флакончик. Все честно, без обмана. Дурсль забил героя насмерть. Ну да, да он добавил толику дополнительной агрессии этому жирному Макглу в отношении мальца. Тогда это казалось оправданным. Кто же знал, что агрессивность толстого ублюдка будет иметь накопительный эффект? За 10 лет клятый Вернон распалил себя так, что в результате полностью слетел с катушек и переборщил. А теперь Гарри за гранью, а в его теле обосновался пожиратель. Так мало того, еще и главой рода успел заделаться. Впрочем, то, что он глава, это может и неплохо. Потом возни меньше будет. Плохо, что во время клинической смерти прошлого владельца тела, с него, с тела послетали все закладки и крестражи. Это же придется снова просчитывать ритуалы и заманивать туда юнца. Теперь-то его на руках уже не отнесешь. Вырос щенок. Так мало того, еще и девицу взял под покровительство. А на нее тоже были планы, между прочим. Однако, старик отпил глоток чая из неостывающей чашки. Не все так плохо. Грязнокровка любопытная, жадная до знаний. Подставить ее можно без проблем. Да и родители ее могли. что они там понимают в покровительстве древнего рода. Главное подать все под нужным соусом. Великий Светлый повеселел, рассосал очередную дольку и улыбнулся в усы. Все равно все по-моему будет. Рождественские каникулы Гарольд провел необычайно продуктивно. Просто воспользовался приглашением Малфоев. Правда, пыталась что-то вякать профессор МакГонагалл. Дескать, у Поттера нет нужной подписи и соответственно он должен оставаться в замке. Юный маг даже спорить не стал. Продемонстрировал кольцо и посоветовал учить устав Хогвартса. Он де глава рода и может покидать замок, когда ему вздумается. Главным же было то, что удалось дочитать архив арсенала. И там, среди залежей всяких палец и протазанов, обнаружилась настоящая жемчужина. Кто-то из предков, архив к сожалению не показывал кто, плотно отметился в войне с Гриндевальдом. Маг, по-видимому не слишком сильный, сделал карьеру в Макдловской армии, красной, а потом и советской. С самого начала войны и до 60-х, когда и демобилизовался. Жаль, неизвестно в каком звании. Карьеру предок строил в инженерно-саперных войсках и натолкал в арсенал немало. Вот с этим наследием Гарольд и разбирался. Благо, что полигон у Малфоев оказался выше всяческих похвал. Кое-что, впрочем, предстояло проверить в Хогвартсе. Неясно было, к примеру, как поведут себя электродетонаторы в условиях высокой насыщенности магического поля. Особых проблем тем не менее Поттер не видел. На худой конец можно было пустить искру с руки. Требовалось лишь определить потребную мощность разряда. В общем, даже на каникулах, парень не изменил себе и привычному распорядку дня. Вскакивал утром в 6 утра и половину часа выполнял усиленную зарядку. Потом утренний эмоционный довольно-таки скудный завтрак. Чашка чая и пара бутербродов. То есть к тому времени, когда из спальни выползал вальяжный Драко Малфой, Гарольд Поттер уже вовсю трудился на полигоне. Дегтярев, несмотря на всю свою хищную брутальность, подростку оказался не по рукам, тяжелый и неухватистый. Но, спасибо безымянному предку, в арсенале нашелся Судаев. ППС-43 оказался тем, что надо. То, что доктор прописал, как говорится, надежный, не тяжелый излишне, убойный. С ним в основном парень и упражнялся. Ну и еще с некоторыми изделиями из наследства предка-сапера. И о холоднике не забывал. А как же, шпага прародителя без дела в арсенале не валялась. С хозяевами Мэннера Гарольд пересекался за пятичасовым чаем, ну и за ужином, разумеется. Естественно, хозяева знали, кто оккупировал оболочку юного Поттера. Однако для Драка это знание посчитали излишним. Пусть считает своего сокурсника просто талантливым юношей. Гость поделился с хозяевами воспоминанием о 1 сентября и своем выступлении на нем. Люциус хохотал как безумный, даже жена его нарцисса хихикала, прикрываясь веером. «Браво, Гарольд!» – хозяин поместья поаплодировал. «Даже у меня не вышло бы изобразить чистокровного сноба лучше. Примите мое восхищение. И, кстати, как вам удалось избежать зелий директора? Тот алхимик изрядный. С распознанием его продукции не всегда кольцо-определитель справляется». «Ну как?» – Поттер вздохнул. 3 месяца питался макгловскими армейскими пайками. Там галеты и ветчина в вакуумных упаковках. И если герметичность нарушена, то это видно невооруженным глазом. Поверхность упаковки перестает быть гладкой, топорщится. В таком случае я сразу отправляю эти продукты в мусор. С саморазогревающимися консервами получилось еще смешнее. Открыть их директор смог, подлить свое зелье тоже, а вот закрыть банку обратно – шиш. Он попробовал откатить с помощью репаро, но банка тупо взорвалась. Уж не знаю, что там накрутили макгловские химики с системой разогрева, но директору их творение не поддалось. В таком вот аксепте, как говаривал один литературный персонаж, каникулы промелькнули и снова пошла тягомотина в Хогвартсе. За подопечной Гарольд не следил. Та прилежно училась, все было хорошо и вдруг, словно гром среди ясного неба, Гермиона вляпалась в эпопею с драконом. Поттера просветила Лаванда Браун. Тот лишь вздохнул горестно и повесил на неуемную заучку метку. И не прогадал. Так что, когда в 11 вечера метка двинулась на выход, он пошел следом. К воротам замка они прибыли одновременно. Там уже ждал завхоз, Аргус Филч. Появлению Гарольда он удивился. «Мистер Поттер», — проскрипел он в своем фирменном стиле, — «а вам что тут надо? Мисс Гринджер находится под защитой рода Поттер. Стало быть, либо я иду с ней, либо она никуда не идет, точка». «Ну что же», — Филч хмыкнул, — «в таком случае следуйте за мной». Он тронулся в сторону хижины Хагрида, подняв в руке пылающий факел. Проштрафившиеся ученики двинулись следом. Помимо подопечной, Гарольд обнаружил в компании Рона Уизли с Невиллом Лонгботтомом и, что удивительно, Драко Малфоя. Мелкий отпрыск благородного семейства изображал испуг и смятение. Тем не менее ясно было видно, что под своей маской засранец наслаждается приключением. Вот так они и оказались вдвоем на темной тропинке в запретном лесу. Выслеживали кого-то, кто повадился убивать единорогов. Гарольд шествовал спокойно, поглядывая время от времени на серебристые пятна единорожьей крови на земле. Зато Гермиона боялась за двоих. Она тряслась, ежилась, обхватывала себя руками, стучала зубами. Парень уже собрался было прикрикнуть на нее, но тут тропинка кончилась. Они вышли на полянку, и юный маг разом охватил взглядом мизансцену. Имелся лежащий на боку единорог, злоумышленник в черном капюшоне, склонившийся над волшебным животным, свет луны, тишина. Он одним движением сбил с ног девчонку и пихнул ее в ложбину под деревом. Выдернул из арсенала Судаева с тремя магазинами. Запасное боепитание распихал по карманам, откинул приклад. Упер его в плечо, передернул затвор и открыл огонь с колена. Своенравный пистолет-пулемет желал выплеснуть все содержимое магазина одной очередью. Но, спасибо Малфоевскому полигону, Гарольд уже приноровился к плевалке. Он аккуратно отсекал короткие очереди. Бил в силуэт, не выцеливая каких-то особых мест. Темному это явно не понравилось. Он засуетился под огнем, попытался ставить щиты. Бесполезно. 4-5-патронная очередь высаживала любой щит в ноль. Уж этот-то Поттер проверил на каникулах. Пули рвали черный балахон в клочья. Противник завопил что-то гневное и неожиданно, с треском кустов сбежал с поля боя. Парень прекратил стрельбу. Убрал автомат в арсенал и посмотрел на Гермиону. Та сидела под деревом на корточках, зажмурившись и зажав уши ладонями. Гарольд вздохнул и выдал с руки серию красных искр в небо. Потом передернул плечами и потопал в сторону туши единорога. «Мисс Грингер, я вами категорически недоволен. Вы же не лишены, вроде бы, некой толики логического мышления. Но почему-то в компании Рона и Невилла это самое мышление и здравый смысл вам отказывают. Вы, мисс Грингер, читаете много и совершенно бессистемно, а законы магической Британии читать не пробовали?» «Не слышу ответа». Гарольд перевел дух и посмотрел на подопечную. Та сидела красная от стыда, опустив глаза в пол. «Гермиона, Мордрит, тебя побери. За разведение драконов без специальной лицензии на территории магической Британии наказание одно – Азкабан». То есть Хагрид решил присесть на скамью подсудимых не один, а в компании. А за контрабанду драконов, либо частейонных, до 10 лет магической тюрьмы. «Дамблдор», — пискнула девочка. «Ну да, директор бы заступился. Он обожает спасать и давать вторые шансы. А потом предъявил бы чек к оплате. Я помог тебе, девочка моя, теперь и ты помоги мне. И, да и вообще, вся ваша история настолько шита белыми нитками, что просто смех и слезы. Хагрид выиграл яйцо дракона в карты, в таверне в Хаксмиде. Ты вообще представляешь себе, сколько стоит яйцо дракона? Как можно выиграть в карты военный бомбардировщик? И где? В грязной забегаловке. А само спасение детеныша, это и вовсе куром насмех. Если уж Чарли Уизли с друзьями прилетел на астрономическую башню, что им мешало пролететь еще 200 метров до хижины Хагрида? А очень просто. Возле башни гораздо удобнее делать засаду. Бежать-то вам некуда. И обрати внимание на любопытный нюанс. Туда, засада вас пропустила, а взяли на обратном пути. Забавно, да? Ну и как, стоило оно того? А Хагрид, лучший друг гриффиндорцев. Продолжишь общаться с ним? Чего молчишь? Гарольд, а кто такой Фламель? Глава 8. Альбус с неодобрением смотрел на Квирелла. Преподаватель за те неопрятной кучей валялся на своей койке. Мантия его была изодрана в клочья. Тюрбан сбился на бок. Молодой человек тяжело дышал. Не жилец, констатировал директор. Теперь в полный рост вставал вопрос, лечить или нет. По всему выходило, что надо лечить. Иначе вся интрига с лабиринтом становилась ненужной, а усилий туда вбухано преизрядно. Один Цербер чего стоит. К тому же цели так и не достигнуты. Директор задумчиво огладил бороду. В принципе, Кверинус и так не жилец. Просто его смерть планировалась существенно позже, в лабиринте. И осуществить ее должен был юный герой. Так удалось бы повязать мальца кровью. Однако одержимый оказался слабоват. Пришлось намекнуть ему на чудесные свойства крови единорогов. И это помогло на время. Но тут вмешался случай. Появилась возможность изрядно припугнуть детишек. Повязать Уизли еще одним грязным делом. А то ишь отбиваться начали от рук. Плюс приструнить взорвавшуюся девчонку, надавить на Малфоя. Короче говоря, с какой стороны ни глянь, сплошной профит. И не вышло. С Грейнджер увязался ее покровитель, Поттер. Чем уж он отделал Квирелла, Мерлин знает. Но факт налицо. В результате детишки в восторге от внепланового приключения. Директор попытался восстановить картину боя, покопавшись в голове у грязнокровки. И ничего. Та сидела зажмурившись и зажав уши руками. А судя по ранам на теле зайки, лупил Поттер чем-то мелким. Ледяные иглы? Вполне возможно. Только вот льдинки летят широким веером, а на туше единорога лишних ран нет. Модифицировал заклинание? Сомнительно. Хотя, если вспомнить, что в голове у героя окопался Долохов, а тот имел при жизни звание мастера боя, то жезл осенило Дамблдора. Русские их широко использовали во время войны с Гриндевальдом. Значит, мальчишка где-то прячет жезл. Ладно, директор вынырнул из своих размышлений, надо лечить этого. До лета дотянет, а там ему все равно не жить. Пущу в лабиринт грязнокровку, за ней потащится ее малолетний покровитель. Прибьет этого тюрбаноносца, и тогда появится повод для шантажа. Старик вынул из кармана мантии несколько флаконов и принялся перебирать их. Этот, Гарольд исполнил звучный фейспалм, потом раздвинул пальцы и посмотрел сквозь них на подопечную. Та недоуменно таращилась в ответ. «Скажи, Гермиона, ты уже забыла, как дрожала под деревом в запретном лесу, и теперь лезешь в очередное приключение? И кстати, что там с кольцом-определителем? Я его сняла, оно непрерывно колется, а директор сказал, что в замке опасаться нечего, и я ему верю. Кольцо значит колется, а кто такой Фламель, ты не помнишь? Понятно». Поттер задумался. Дамблдора ему не переиграть. По крайней мере пока. Снова поить девчонку антидотом? И какой смысл? Во-первых, зелье токсично и регулярный прием отпадает. Во-вторых, не успеет она очиститься, как снова выпьет очередной декокт старика. Ладно, пустим дело на самотек, а там видно будет. То есть, я правильно понимаю, что вы проверили доступную часть библиотеки и теперь планируете влезть в закрытую секцию? Откуда ты знаешь? Мисс Грейнджер неподдельно удивилась. Тоже мне проблема. Вашу туповатую логику понять несложно. А в магловской литературе искать не пробовали? Фламель же волшебник. Фламель известен в обоих мирах. Берешь британскую энциклопедию, открываешь на букве F. Стоять! Гаркнул Гарольд. Неуемная Гермиона, собравшаяся уже было мчаться в библиотеку, притормозила. Ты же хвалилась, что отдыхала с родителями во Франции, верно? А дом Фламеля упоминается во всех туристических буклетах. Забыла? С твоей-то феноменальной памятью, а колечко не зря кололось, так, как об стену горох, убежала. Директорский конфундус оказался выше всяческих похвал. Казалось бы, поверхностное внушение, а как лихо отсекает все ненужные вопросы. Да и хрен с ней, пусть это Рия творит, что хочет. Главное, за время разговора, Гарольд расширил функционал следящей метки на подопечной, так что в нужное время он будет в нужном месте. У консорта двух родов тоже имелись свои интересы. Ну и пошла себе обычная тягомотина. Дело неуклонно катилось к концу года. Уроки Гарольд посещал выборочно. МакГонагалл бесилась, но способов надавить на наглого, с ее точки зрения, студента не находила. Тем более на уроках трансфигурации парень исправно выполнял все задания. Лихо орудовал палочкой, которая потом исчезала непонятно куда. Примерно то же самое происходило и на уроках чар, с той только разницей, что профессор Флитвик не давил и не пытался подловить. У Снипа Поттер появлялся вечерами, варил что-то из программы первых пяти курсов, беседовал с профессором. Тот, кстати, был в курсе по поводу полосы препятствий, устроенной директором. Все же сам принимал участие в подготовке лабиринта. Своим знанием он охотно поделился со старым другом. Тот принял к сведению и принялся обдумывать нюансы. Тем более, что и время уже подходило. Экзамены промелькнули практически мгновенно. Все оценки Гарольда ожидаемо оказались превосходно. Пытался придираться лишь к Вирелу. Задавал лишние вопросы, сверлил злобным взглядом. И не преуспел. Поттер выдохнул и принялся готовиться к финалу эпопеи. Так что сигнал с метки, поставленный на подопечную, врасплох не застал. Гарольд накинул мантию и выдвинулся к месту событий. Трио приключенцев он нагнал уже в запретном коридоре. В оптическом диапазоне их видно не было. Судя по всему, использовался артефакт. Мантия невидимости, либо что-то подобное. Однако ходить бесшумно придурки не умели в принципе. Они сопели, пыхтели, ругались вполголоса, натыкаясь друг на друга. Гарольд мудрить не стал и кинул на звук площадное обездвижущее. Потом пошарил рукой и, почувствовав под пальцами ткань, потянул ее на себя. Мантия-невидимка отозвалась приятным покалыванием в пальцах. Однако с этим можно было разобраться и позже. Парень убрал артефакт в карман. Из другого извлек моток капронового шнура. И споро связал приключенцев. Вязал кабанчиком, надежно, со стянутыми за спиной локтями и подтягиванием лодыжек к затылку. Осмотрел плоды своего труда и заткнул рты студентов кляпами с фиксацией и обрезками того же капронового шнура. На кляпы пустил носовые платки Гермионы и Невилла. Урона такового не оказалось. Пришлось использовать носок последнего. Брезгливо вытерев пальцы об джемпер шестого Уизли, Гарольд направился к двери. Цербер спал, сложил головы на лапы, пустил слюнку. Рядом с ним бренчало что-то зачарованное Альфа. Вид чудовища был настолько мирным, что трогать его просто рука не поднялась. Поттер подошел к открытому люку и заглянул туда. Потом запалил небольшой люмос и сбросил вниз. Там шевелились какие-то лианы. «Нус, снимайте бурнус», — сказал сам себе Гарольд и извлек из арсенала Рокс. Ранцевый огнемет конструкции Клюева, Сергеева показал себя великолепно. Дьявольские силки осыпались невесомым пеплом. В следующей комнате рассеянная струя пламени спалила крылышки все летающим ключам. Юный маг выбрал нужный и отпер дверь в следующее помещение. Здесь оказалась изрядных размеров шахматная доска и застывшие по краям внушительные шахматные же фигуры. Парень прикинул угол поражения и понял, что пятидесятка тут не справится. Он убрал огнемет обратно в арсенал и достал оттуда МОН-90. Еще раз примерился, откинул тонкие ножки и установил мину изогнутой стороной в сторону фигур. Убедился в наличии на нужной стороне надписи к противнику, воткнул в разъем провод и аккуратно разматывая он и вернулся к двери. Вышел, прикрыл створку не до конца, сел на корточки, открыл рот и нажал на кнопку. За стеной жахнуло. Дверь распахнулась и в комнату влетело облачко каменной пыли. Гарольд заглянул в дверной проем. Пыль быстро оседала, открывая вид на груды щебня. Стараясь не запачкаться, он пересек зал и приоткрыл дверь следующего помещения. Оттуда весьма знакомо пахнуло троллем. Правда, чудище валялось на полу, кем-то уже оглушенное. «Ну тут и пятидесятка справится без проблем», — понял Поттер. Установил мину существенно меньших размеров, буркнул, «Тебе Хогвартс» и активировал заряд. Поглядел, как оставшийся от тролля неаппетитный фарш исчезает в паутине оранжевых линий, и двинулся дальше. Ловушка от сней по проблем не доставила. Перчатки из драконьей кожи на руки, капюшон на голову и можно идти. Стена пламени помехой ожидаемо не стала. Ну и вот он, последний пункт маршрута. Приличных размеров зал с колоннами. Массивное зеркало в золоченой раме у одной из них. И кривляющаяся перед зеркалом уродливая фигура в тюрбане. Предупредив замок, что сейчас будет еще добыча, Гарольд извлек из арсенала пистоль прародителя и вежливо покашлял. «О, мистер Поттер!» — неподдельно обрадовался преподаватель Зати. «Как хорошо, что вы заглянули. А у меня, вот беда, никак не получается достать камень из зеркала. Может быть, вы поможете?» Парень покивал, шагнул вперед и выстрелил от бедра. Руку едва не вывернуло отдачей, но, спасибо тренировкам, конечность осталась целой. Чего нельзя было сказать о Квирелле. Облако картечи, вылетевшее из трамблона, превратило тело одержимого в решето. Оранжевый клубок радостно поглотил останки и с хлюпаньем втянул в себя черное облачко, что вылетело из головы поверженного преподавателя. Гарольд хмыкнул. Коптично творило дел. Мало того, что изрешетило одержимого профессора, так еще и зеркало превратилось в груду осколков. В голову толкнулся Хогвартс. «Да забирай», — кивнул парень. «Замок и забрал». Пропали все осколки и красный камень, что валялся среди них тоже. Кто-то подергал Поттера за рукав, домовик экспресс мгновенно доставил его в родные апартаменты. Юный волшебник присел в кресло и с интересом уставился на новое колечко, что устроилось на его среднем пальце правой руки. «Финити! Финити инкантатим!» Профессор МакГонагалл выкрикивала заклинание, тыча палочкой в троицу связанных студентов. Но ничего не получалось, веревки не пропадали. Какой же силой напитано связывающее заклинание, подумалось ей, а может быть вечная трансфигурация, не получается, участливо спросил подошедший профессор Снейп, и не получится. Почему? Декан Гриффиндора устало вздохнула, их связали не заклинанием. Зельевар наклонился и внимательно всмотрелся в путы. Ну да, так и есть, Макгловский капроновый шнур, и как же их освободить? Развязать, распутать или разрезать. Слизеринец взмахнул рукой, и веревки распались в лохматые куски капрона. Освобожденные конечности студентов со стуком попадали на пол. Мисс Гринджер очухалась первой, собрала себя в кучу, уселась по-турецки и вытащила изо рта изжеванный платок. «Это был Поттер», — прохрипела девочка, — «напал на нас, парализовал, связал». «Скажите, мисс Гринджер», — профессор с ней попередил коллегу буквально на секунду, — «а что вы вообще делали в запретном коридоре?» «Мы хотели защитить философский камень. И от кого же?» «От вас». Глава 9. Директор Хогвартса хмуро бродил по остаткам лабиринта. Сколько труда было вложено, сколько усилий. А что осталось? Дьявольские силки, которые с таким трудом выпросил у декана Спраут, обратились в пыль. Помана в трауре. Летающие ключи профессора Флитвика лишились крыльев. Устилают ковром пол комнаты. Шахматы от профессора МакГонагалла и вовсе обратились в щебень, из которого их трансфигурировали изначально. Тролль пропал. Причем пропал, как и его предшественник, без следа. Единственная ловушка, что не пострадала от рук вандала, это загадка профессора Снипа. А уж финальный зал, творение самого директора, и вовсе сам обратился в загадку. Квирелла нет. И не просто нет, а явно нет в живых. По крайней мере, кровь его, предусмотрительно взятая заранее, испортилась. Зеркала ей на лишь тоже нет, одна золоченая рама осталась, и еще предстоит неприятный разговор с отделом тайн, где Альбус одолжил артефакт на время, и поддельного философского камня тоже нет. Поддельный то он поддельный, но сил в него вбухано изрядно, чтобы он хоть отдаленно напоминал настоящий. И где это все теперь?